Записки Караваева. Эти истории были. Их написал милиционер Караваев. Вот как попала к нам эта рукопись. Однажды мы сидели на кухне и ели макароны. Вдруг в дверь позвонили. Вошел человек, невысокий, в очках, очень юный на вид, и говорит: «Я русский милиционер, бывший участковый Караваев. Работал в органах насосного района, имею награды от правительства. Но меня выгнали по злому навету, по кляузному письму. Вы почитайте мои записки», — сказал он. «Там все, как я служил в насосном районе». Он положил на стол свою рукопись и, несмотря на все наши уговоры поесть с нами макарон, ушел. Мы долго ждали его, но он так больше и не появлялся. Тогда мы решили опубликовать записки Караваева. Может быть, это поможет ему в его борьбе. Леня Тишков, Марина Москвина и Серёня. Приписка. Что странно, он пишет о себе в третьем лице. Не пишет о себе «я», но «он».